Глава 8. Когда Адам вернулся, весь дом был ярко освещен. На крыльце курила мама, что, в общем, ей было свойственно исключительно в минуты сильного душевного волнения. Отец с телефоном в руках нервно прохаживался по лужайке, и видеть обоих родителей вместе было очень непривычно. Возможно, в последний раз они находились рядом друг с другом, когда Адам сломал ногу в 5 классе. «Что случилось?» – осипнув от страха, спросил он. «Ева пропала!» Мама закурила новую сигарету. Никогда прежде Адам не испытывал такого. Холод стремительно и липко охватил его сразу, с головы до ног. Сердце провалилось куда-то в пятки, а в глазах потемнело. «Твоя чокнутая няня украла ребенка!» — рявкнул отец. «Мы пытаемся заявить на нее в полицию, но у нас нет никаких документов!» «Ася?» В голове постепенно прояснялось. Воздух снова нашел путь в легкие. Но нельзя же так пугать с порога. Если Ася вместе с Евой, то все будет в порядке. Никакой беды не случится. «Как ты мог оставить мою внучку какой-то незнакомой прохвостке, к тому же беременной?» Обрушился на него отец. «Нельзя же быть таким безответственным!» «А мальчику есть в кого?» Немедленно вмешалась мама. «У мальчика такие гены». «Мадина, перестань!» «А ты не нападай на ребенка! У него с детства дурной пример перед глазами!» «Что здесь случилось?» Адаму пришлось повысить голос, чтобы его услышали. «Мне позвонила твоя мать», — резко ответил отец. «Рассказала, что некая неизвестная девица осталась один на один с моей внучкой. Ты мне потом объяснишь, почему я про девочку ничего не знал. Я немедленно приехал сюда, а они жарили картошку в саду, развели костер, как будто моя внучка какая-то голодная сирота, как будто она беженка, которой нечего есть, и я вмешался». «Могу себе представить», — обреченно пробормотал Адам. Отец был способен напугать кого угодно, не то что беременную женщину и маленькую девочку. «Я нанял самую профессиональную няню в городе. Я сам решил переехать в этот дом, но моя внучка...» «Она залезла под кровать и отказалась оттуда выползать. Этот ребенок совершенно дикий, ему нужна профессиональная помощь!» «Когда мы подняли кровать, девочка начала вопить так пронзительно, что пришлось разрешить этой невоспитанной тетке взять ее на руки!» «Они пошли в ванную, чтобы умыться, и покинули дом по пожарной лестнице!» Не зря все-таки Адам резко прервал поездку. Сразу после полного истерики звонка от матери. Еще и Ася вдруг перестала брать трубку. «Где телефон моей няни?» — спросил он мрачно. «У меня», — ответил отец. «Она отказалась предоставлять свои документы. Нужно же было хоть номер пробить. Дай сюда». Адам почти вырвал мобильник из отцовской руки. «И езжайте уже по домам, что ли. Ни к чему устраивать такой переполох. Я вам позже позвоню». «Моя внучка пропала. Как ты можешь быть таким спокойным?» На самом деле Адам был в бешенстве. Но вспышки гнева никогда не работали с его родителями. Все заканчивалось очередным психологом от мамы и новой спортивной секцией от отца. В 15 лет он ходил на футбол, волейбол и хоккей одновременно. «Твоя внучка никуда не делась», – произнес он достаточно спокойно. Все его психологи могли бы сейчас гордиться своим профессионализмом. «Ася просто спасла его от вашего беспредела. Будете уходить, выключите за собой свет. И самую профессиональную няню с собой захватите. Это место уже занято». Катя, сестра Аси, ночному визиту Адама не удивилась. «Доброй ночи», — зевая, сказала она. «Аська с детьми спит в шалаше в саду. Вечно у нее какие-то фантазии. Это прямо за домом, вон по той тропинке. Кляксу не бойтесь, она смирная». Гадая, кто такая Клякса, Адам двинулся в указанном направлении. Душная летняя ночь рассеивала злость и чувство вины. Кто-то стрекотал в кустах, сверчки или другие насекомые, он не разбирался. Несколько тусклых садовых ламп бросали разлапистые тени вокруг. Пахло скошенной травой и древесиной. Адам споткнулся о какой-то бак, гулко громыхнуло в тишине, и перед ним появилась черная туша огромного зверя. Зловещий, как собака Баскервилей, пес, не мигая, уставился на Адама недобрым взглядом. Вот не зря он с детства панически боялся собак. Как знал, что однажды его разорвут на части. «Привет!» — лживым и тонким голосом протянул Адам. «Хороший песик!» «Клякса, свои!» — раздалось из глубины сада, и пес неохотно подвинулся, пропуская ночного гостя. Шалаш вырос на его пути неожиданно, и Адам едва не свалился на него. Он осторожно раздвинул сухие ветки ивы и просунул голову внутрь, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь. Ася и дети слились в одну темную кучу. Маленькая — это Ева, которая спала, буквально вскарабкавшись на свою няню, словно и во сне была все еще напугана. Дим-Дим разметался рядом, тихонько посапывая. «Привет», — шепотом сказал Адам. «Залезайте», — также тихо предложила Ася и подвинулась вместе с Евой, освобождая для него место. Ему пришлось вползать внутрь на коленках, чтобы плюхнуться на клочковатый матрас. «Я принес ваш телефон». «Ваши родители — это запредельная энца. У вас, наверное, 135 психических отклонений», — отозвалась Ася безо всякого такта. «Держите их пока подальше от Евы. Она еще не готова к таким сценам психологического насилия. Возможно, когда ей исполнится 30. «Подальше не получится», — вздохнул Адам, дергая носом, чтобы втянуть в себя запах молока и детского мыла, и свежих ягод, и самой Аси, умиротворяющей и нежной. Ему нужно было ощутить сейчас ее спокойствие. Ася умела привносить с собой легкий аромат детства. «Они узнали про Еву и теперь не оставят ее в покое. Вам придется быть рядом с ней». «О, по этому поводу не беспокойтесь», — хмыкнула Ася. «Как насчет повышения зарплаты? Не каждый день приходится воровать детей, знаете ли. Мы с Евой играли в двух лисичек, которые сбегают из курятника. Ваш папенька проходит под кодовым именем Карабас-Барабас, имейте в виду. И это не я его так назвала. У вашей дочери живое воображение, она творческая личность». «Простите меня за этот цирк». «А я вам говорила, что от ваших тренингов сплошное зло». Он моргнул, пытаясь понять, как она снова свернула на свою любимую тему. «Вы поэтому не говорили родителям о своей дочери?» — спросила Ася, поворачивая к нему голову. В ее волосах торчали сухие ветки. «Мои отношения с ее матерью... Это было просто несколько случайностей. Мы даже не нравились друг другу. Я очень удивился тому, что Лена решила оставить ребенка. Я отправлял ей деньги, а она мне фотографии Евы. Все было спокойно, пока ей не приспичило выйти замуж за какого-то канадца Чайлдфри. Познакомились по интернету, полетела к нему, чтобы узнать друг друга получше. Я даже не знаю, вернется ли она за дочерью, если ничего не получится, или выберет своего иностранного мужа. «Вот и у меня случайность», — откликнулась Ася. «Встреча выпускников, одноклассник, в которого я была влюблена в старших классах, женат, конечно. Из-за каких глупостей появляются на свет новые люди, правда? Получить водительские права и то сложнее. Но это хорошо, что случайность. Я бы не вынесла супружеской жизни». «Феминистка?» «Вы, мужчины, сводите феминизм к какому-то примитивизму», — с неудовольствием проворчала Ася. «Удивительно, у вас в голове складывается в одну кучу борьба за женские права и нелюбовь к мужчинам». «Только не начинайте», — взмолился Адам. «У меня и без ваших лекций голова взрывается». «Не начинаю», — с удивительной покладистостью согласилась Ася. «Просто брачные догматы безнадежно устарели. Хорошо клясться в любви до гроба, когда проживешь всего 30 лет и умрешь в отсвете лет от какой-нибудь родильной горячки. Это все осталось в прошлых, темных веках. Сейчас люди живут до 80. И что? Смотреть десятилетия на одну и ту же физиономию? Раздражение, измены, страдания, чувство неполноценности и ночной жор. Вот и вся семейная жизнь». «Сурово», — удивился Адам. «Ваши родители развелись?» «Хуже. Все еще женаты. Решили портить друг другу жизнь до конца своих дней. У вас потрясающе красивый отец», — добавила она без всякого перехода. «Вот в кого вы такой знойный!» Ася зевнула. «Да и мама красавица. Надо было от вас рожать. Такой генофонд». Она повозилась, устраиваясь поудобнее. Подула на лоб Евы, сгоняя бисеринки пота. Адам изумленно молчал, не зная, как реагировать на подобные откровения. «С другой стороны, такие психи все», — совсем сонно продолжила свои размышления его няня. «Никакого сладу просто». Вдруг она распахнула глаза и схватила Адама за руку. «Придумала!» — воскликнула Ася. «Кукольный театр!» «Что?» — растерялся он, все еще размышляя о том, значили ли ее слова о генофонде больше, чем просто философия. «Будем моделировать ситуации и привыкать к ним постепенно. Кукольный театр, и что бы непременно, с Карабасом-Барабасом. Ах, какое блаженство знать, что я совершенство!» — мурлыкнула она самодовольно и заснула на полуслове.